9 мая 2013 года. От кого Аделина, кому Пьер Мари. Дорогой Пьер Мари, вчера получила ваше письмо, как ребенок получает конфетку. Положила ее на язык и, гуляя, катала во рту целый день. Ее вкус менялся со сладкого на горьковатый, словно сообразуясь с капризами погоды. Я шагала через сосновую рощу, где сейчас пышно цветет дрог, через поросшие травой дюны, вдоль большого пляжа, через все западное побережье острова, и меня сопровождали ваши слова. Я смотрела, как детишки запускают воздушных змеев, присутствовала при гонках на парусных велосипедах и представляла себе, как вы разбираете террасу. Наверное, вы правы. Чтобы стать героями романа, нам с вами не хватает пыла. Сумасшедшенки не хватает. Вы со своей дрелью, я со своим ржавым великом. Вы археолог-любитель, счастливый открыватель пластмассовых сокровищ. Я одинокая женщина, отягощенная грузом сожалений, бесцельно бродящая среди толпы беззаботных туристов. Нам явно не хватает блеска. При этом мне, Пьер Мари, мы с вами нравимся больше. И тот день, когда нам с вами придется проститься, станет для меня днем печали. Сколько нам еще осталось? Как долго мы еще сможем делиться друг с другом тем, что нас объединяет? Тон вашего письма настроил меня на меланхолический лад, такое впечатление, что мы с вами приблизились к концу путешествия. На самом деле меня смущает ваша кротость. Вы не сердитесь ни на меня, ни на кого-либо еще. Мне кажется, что вы неважно себя чувствуете, и мне совестно снова баламутить воду, поднимая со дна тину, в которую нас погрузили Винсан с Верой. Поэтому я с самого утра раздумываю, что бы такое вам написать. Что-нибудь героическое, яркое. Очень хочется вас поразить, воодушевить. Но тогда мне опять придется выдумывать, а хоть вы и предпочитаете вымысел реальности. Я ведь уже дала вам обещание больше не лгать. С Винсаном мы познакомились в 2003 году. Обстоятельства нашей встречи вы уже знаете. Я между делом описывала вам Винсана под видом высокорослого, 1 метр 95 сантиметров, ромена, которого не существует на свете. В моей жизни никогда не было никаких банкиров, но все остальное чистая правда. Винсан был, да и остается, братом моей подруги, с которой я общалась, когда жила с матерью в Ле-Клуатре. Кошмарная вечеринка, в результате которой я оказалась в детской кроватке, посреди плюшевых Микки Маусов, протекала точно так, как я вам рассказывала, с теми же последствиями. Это мои подлинные воспоминания, только им уже 10 лет. О чем я рассказать не успела, так это о том, что после похода в театр и ужина у меня дома Винсан по-настоящему вошел в мою жизнь. Он был хорошим человеком, умел слушать другого, пытался понять, что за женщина сидит напротив него. Напротив него сидела 33-летняя женщина, высокая брюнетка, бывшая толстуха, ставшая спортсменкой, бывшая жертва депрессии, решившая после 9 лет затворничества в Ле-Клуатре начать новую жизнь. Ему было 46. Он работал в архитектурной мастерской в Париже. Я второй раз в жизни рассталась с матерью и переехала к нему в 9-й округ. За все совместно прожитые годы мы ссорились по единственному поводу. Я хотел ребенка, он нет. Дни рождения мелькали один за другим, но я еще верила, что сумею обратить его в свою веру, пока не поздно. Мне исполнилось 36, потом 37, потом 38. Но моя утроба оставалась пустой, если не считать далекого и с каждым годом бледнеющего призрака Филимона. В начале 2008 года, когда мое желание стать матерью обрело характер навязчивой идеи, мастерская Винсана выиграла конкурс на строительство крупного объекта в Марселе. Пьер Мари, видели бы вы, с каким энтузиазмом он взялся за работу. Он объяснил мне, что огромная ответственность требует, чтобы половину времени он проводил в 1000 километров от дома. Я бы назвала это бегством. Насколько я поняла из писем Веры, они встретились в конце того лета. Не знаю, случайно или нет, но это совершенно не важно. В жизни нет ничего случайного. Просто бывают разные обстоятельства, благоприятные и не очень. 2009 год выдался для меня кошмарным. Винсент подолгу оставался в Марселе и не приезжал даже на выходные. Я догадалась, что он мне изменяет. Вы, Пьер-Мари, в своем ослеплении избежали хотя бы этого, унизительного превращения в шпионку. Я через это прошла. Я выслеживала и вынюхивала, как отвратительный зверек, который залезает в чужие норы и питается чужими нечистотами. Так продолжалось до того дня, когда я украла у Винсана ключи от квартиры, которую он снимал в Марселе. Я точно знала, что дела задерживают его в Париже, и прыгнула в поезд. Вернулась я в тот же вечер с пачкой писем. Приехала домой, положила ключи на старое место, в карман куртки, и встала перед зеркалом в нашей спальне, растрепанная и словно оглушенная. На меня смотрела постаревшая, обезображенная ревностью, толстая и мрачная женщина. Пока Винсан не застал меня в этом состоянии, я покидала в сумку кое-какую одежду, туда же бросила письма, нацарапала записку, села в машину и уехала в единственное место, способное послужить мне убежищем, в Ле-Клуатр. Спрятаться под мамину юбку. В очередной раз. Я добралась до нее в час ночи. Как в 1994 году мама приняла меня, не задав ни единого вопроса. Накинула халат, растопила камин, налила мне рюмку шнапса, потом вторую, потом третью. Включила музыку и оставила меня рыдать на диване. Говорить я не могла. С трудом поднялась, достала из сумки письма, бросила их на журнальный стол и рухнула в постель. На следующее утро писем на столе не было. Я спросила мать, куда она их дела, но она вместо ответа просто указала на кучку пепла в камине. По части любовных огорчений моя мать Дока, хлебнув в свое время всякого, она жила с убеждением, что не для того родила меня на свет, чтобы позволить кому-нибудь загонять мне иголки под ногти. Пьер-Мари, простите меня. У меня отвратительное впечатление, что, вываливая на вас все эти подробности, я подвергаю вас пытке. Наверное, мне следовало бы помолчать, предоставив вам заниматься своей террасой, участвовать в радиовикторине и проводить время с вашим спокойным сыном и шлындрой котом. Единственная причина, по которой я продолжаю с вами откровенничать, заключается в том, что я хочу вас удержать. Как мне несовестно. Да, я обещала вам, что расскажу всю правду, но вот вопрос. Какую цену вы готовы заплатить, чтобы ее услышать? Насколько, по-вашему, тянет одинокая 43-летняя женщина, окончательно распростившаяся с мечтой о материнстве, забившаяся на остров Олерон в надежде обрести убежище и избежать участи своей матери. В конце концов, с какой стати все это должно вас интересовать? Я жутко расстроилась из-за вашего вопроса по поводу ошибки с употреблением «почему» и «потому что». Представляю, как дрогнуло ваше сердце, когда вы наткнулись на нее в одном из моих писем. Какие безумные идеи зародились в тот миг в вашем мозгу. Но, Пьер-Мари, это была всего лишь ошибка, просто оговорка, или, если признать, что ничего случайного в жизни не бывает, мое подсознательное побуждение повторить за Верой фразу, прочитанную в ее письме? Как вы понимаете, моя мать не сожгла письма, иначе как бы я вам их переслала? Многие тайны открылись мне только после ее смерти. Мне понадобилось потерять ее, чтобы узнать о вашем существовании и прочитать ваши книги. Она ушла, чтобы я хоть на краткий миг почувствовала в вас своего друга. Можно мне еще немножечко побыть в этом качестве? Посылаю вам горстку олеронской соли, Ее обычно собирают по берегам болот, а также вокруг век. В некоторые вечера, когда закат окрашивает мир в невыносимо мягкие тона. Берегите пальцы, с молотком шутки плохи. Пишите. Ваша Аделина. 11 мая 2013 года. От кого Пьер Мари, кому Аделина. Дорогая Аделина, не волнуйтесь, я не пользуюсь молотком, у меня дрель. Вы хорошо пишете, Аделина, до того хорошо, что порой я задаюсь вопросом, кто из нас двоих писатель. Я не считаю ваши выдумки о возрасте, о прошлом ложью. Я смотрю на них как на костюмы, в которые вы наряжались в соответствии с логикой сюжета нашего знакомства. В настоящий момент вы переоделись в свою одежду, но вы для меня по-прежнему та же самая. Вы нисколько не изменились». Кроме того, в главном вы не погрешили против истины. Я имею в виду историю Филимона и вашей матери. Эти два человека. Одна заботилась о вас на протяжении 42 лет, о втором вы сами заботились на протяжении 17 дней. Одна дважды давала вам приют и утешение, когда вам было плохо. Второй 17 дней пытался жить, пока не ушел, забрав с собой почти все, что вас оставалось живого. Так вот, эти двое были, есть и будут ваш свет в окне. Только они двое и больше никто. Я ведь прав? Конечно, банкира мне жалко. Как я над ним смеялся. Брат Седрик понравился мне значительно меньше. Кстати, он-то существует? Раз уж мы с вами взялись играть в правдивые вопросы-ответы, спрошу. Вы, случайно, не сгустили краски, когда описывали свои злоключения в пасхальное воскресенье? Честно говоря, читая грустную повесть о постигших вас бедствиях, я в этом засомневался. Что-то на меня повеяло историей про зайку из детской считалочки, помните? Пиф-паф, ой-ой-ой. Но главное, принесли его домой, оказался он живой. Впрочем, к чему ворчать? Я люблю хорошие сказки. Хорошая сказка порой бывает реальней самой реальности. Во всяком случае, она не дает забывать о том, что важно. Наверное, именно так люди сочиняют себе прошлое. А вот Верина ложь нисколько меня не умиляет, она больно ранит. Вы говорите, что я ни на кого не злюсь, это не так. Я зол на нее. Между прочим, я довершил начатое сжиганием писем и переместил фотографию, которую вы мне прислали, в корзину, после чего ее очистил. Компьютер, взволнованный моей решимостью, спросил: «Вы действительно хотите удалить этот файл?» Я поблагодарил его за заботу и кликнул на кнопку «Да». Правда, перед этим в последний раз рассмотрел фото. Увеличил его на весь экран. На заднем плане справа над полукруглым сводом видны две фигуры. Женщина в бежевом пальто и высокий мужчина, обнимающий ее за плечи. Чем больше увеличение, тем более расплывчаты фигуры и тем меньше моя уверенность. Но все-таки я уверен. Я почти слышу их голоса и звук их поцелуев. Мне стало ясно, что я здесь третий лишний, и я кликнул на «да». «Да». Я действительно хочу удалить этот файл. Аделина, сделайте то же самое. Давайте оставим их в покое. А если нам хочешь, не хочешь, придется их вспоминать, давайте, по крайней мере, скажем им спасибо, ведь только благодаря им мы с вами познакомились, а еще благодаря вашей матери. Почему-то мне кажется, что именно она сказала вам, что Вера — жена знаменитого писателя». Вчера я закончил ремонт террасы. Получилось отлично, и я собой горжусь. Сегодня к вечеру начну собой хвалиться. На выходные приезжает Николя с женой, такой же спокойный, как он, и четырьмя детьми, да, очень спокойными, как вы догадались. Погода у нас стоит скорее октябрьская, поэтому я приготовлю им хареру. Это невероятно вкусный марокканский суп с мелкими кусочками баранины и 10 видами овощей. Они его обожают, даже самые младшие. А мне нравится слушать, как стучит нож, которым я режу пари и сельдерей. Мне нравится аромат обжариваемого на сковородке мяса. Нравятся запахи специй и бульканье супа в кастрюле. По-моему, я нашел седьмой довод в пользу того, что жизнь прекрасна. Разве это не здорово? Под бормотание радио, не торопясь, готовить еду для тех, кого любишь. Аделина, расскажите то, что еще не успели мне рассказать. Но только прошу вас, перестаньте себя грызть, а еще лучше, расскажите про свой остров и наслаждайтесь тем, что вы там. Пьер Мари. 14 мая 2013 года. От кого Аделина, кому Пьер Мари? Дорогой Пьер Мари, получила в субботу ваше письмо и испытала острый приступ хандры. Представила вас в роли счастливого отца семейства, восседающего во главе шумного стола, наливающего себе последний бокал марокканского булауана, преисполненного законной гордости за то, что произвели на свет такого большого и спокойного сына с четырьмя прекрасными детьми, с аппетитом уплетающими кулинарный шедевр вашего изготовления. Картинка произвела на меня неизгладимое впечатление. Мне понадобилось 3 дня, чтобы ее переварить. В последние недели наша переписка поддерживала во мне иллюзию, но, прочитав ваше письмо, я внезапно с горечью осознала. Меня за ваш стол не пригласили, и, по всей видимости, никогда не пригласят. Очевидность этой истины пронзила меня. Да, вы правы, предлагая мне подумать над моей дальнейшей жизнью. Жизнью без вас, жизнью после вас. Список моих потерь растет. Что станется с Аделиной Пелетье без Винсана Пелетье? Что станется с Аделиной Пармелан без Вивиан Пармелан и ее надежного убежища? Что станется с Аделиной без Пьера Мари? Вам даже без веры. Нет нужды выдумывать себе новую жизнь, она у вас построена на прочном фундаменте и снабжена новой террасой. Моя стоит на зыбучем песке. Я знаю, что никому, кроме вас, не смогу писать хорошо. Если мне доставляет удовольствие составлять фразу за фразой, подыскивая нужные слова, то лишь потому, что я уверена, вы их прочтете, здесь многоточие, и ответите мне. Но для настоящего писателя, поправьте меня, если я ошибаюсь, личность читателя не важна. Писательство в чем-то сродни анонизму, или нет? Следовательно, чтобы наполнить смыслом оставшиеся мне годы жизни, я должна найти что-то еще. Кое-какие зацепки у меня есть. Хор, танцы, травяные чаи, медитация как форма духовной жизни, то есть все те мелочи, о которых я вам говорила и в которых надеюсь обрести покой. Любовь? Мужчины? Ну да, почему бы и нет? Я не собираюсь ставить на этом крест. Просто пока слишком боюсь попасть в собственноручно расставленные ловушки. С того дня, когда я узнала о существовании веры, меня преследовала навязчивая идея, я должна ее увидеть. Я хотела знать, как она выглядит. Она брюнетка, как я? Или сногсшибательная красивая блондинка? Высокая, спортивная или худенькая и хрупкая? Какого цвета у нее глаза, какую прическу она носит, какая у нее походка, сколько ей лет? Меня сжигало желание выяснить о своей сопернице абсолютно все. Фотографию я сделала в 2010 году в Лионе, где Винсен регулярно встречался с Верой. Название отеля упоминалось в письмах, и, поверьте, мне не пришлось его записывать, чтобы не забыть. Уже не помню, сколько часов я провела в припаркованной на углу улицы машине. Трамвайные провода, рельсы, фонари. Я еще и сегодня могу по памяти нарисовать подробный план квартала. Именно там я увидела их вместе, Винсана и Веру, Веру и Винсана. Я поставила увеличение и нажала на кнопку. Секунды спустя они скрылись за дверями отеля. О том, что делать дальше, я заранее не подумала. Последовать за ними? Расколошматить дверь их номера и застать их на месте преступления? Я сидела как оглушенная, с ощущением пустоты в душе. Потом завела мотор, тронулась с места и ехала всю ночь без остановки. Несколько раз я ловила себя на желание резко крутануть руль и развернуться в обратную сторону, но, добравшись до Парижа, почувствовала себя немного протрезвевшей. Мне стало стыдно за то, что я шпионила за Винсаном. «Пьер Мари, я передать вам не могу, как мне было стыдно!» Я загрузила фотографию в компьютер, словно сама себя призвала к порядку. Пока я ею не воспользуюсь, у меня будет сохраняться ощущение, что я держу под контролем подступающее безумие. Когда я видела Винсана в последний раз, возле его ног стояли три чемодана. Он сказал, что уезжает, что никогда не вернется, а с квартирой решим потом. Я уже много месяцев знала, что проиграла, но в тот миг просто окаменела на месте. Разумеется, он забрал свой паспорт. В отличие от вас, я не могла притворяться перед собой, что ничего не знаю, потому что я точно знала, что он решил меня бросить ради другой женщины и уехать с ней подальше от меня. Куда именно? Этого я не знала тогда и не знаю сейчас. Как и вы, я долго ждала от него хоть какого-то знака. В первые недели и месяцы изучала его телефонные счета и банковские отчеты, но, как это ни покажется странно, в них не содержалось ни малейшего намека на то, где он сейчас. Он не снимал деньги, не звонил по телефону, не брал кредитов. Ничего. Когда вы рассказали мне, что Вера проделывала с вашими счетами, я поняла, они все организовали заранее. С такими деньжищами им ничего не стоило замечательно устроиться в каком-нибудь тихом уголке, скажем, поселиться в хижине на острове на берегу Тихого океана. Винсан часто говорил, что мечтает пожить дикарем. Время от времени, чтобы вырваться из болота тупого оцепенения, я ездила на выходные к матери в Ле-Клуатр. Она гадала мне на картах, карты утверждали, что он никогда ко мне не вернется. Именно мать заразила меня интересом ко всякой эзотерике, астрологии, карточным гаданиям, толкованию снов. Она говорила, если хочешь понять чужую боль и помочь ее исцелить, все средства хороши. Она умерла 9 октября прошлого года. Упала с лестницы, спускаясь в подвал. Ударилась головой о выступ стены, как сказал врач, скончалась, не приходя в сознание. Нашел ее Сидрик, мой брат. Он мне и позвонил. Этой зимой я потратила не одну неделю, чтобы разобрать накопившиеся за всю жизнь разнообразные бумаги. Большую часть сожгла в камине. Смотрела, как они горят, и заливалась слезами. Сама не знаю, кого я оплакивала. Мать, Винсана, отца, Филимона. Накануне Рождества я случайно нашла пачку писем. Никогда не догадаетесь, куда мать их спрятала. Засунула между двумя книгами, вашими книгами, «Туманным замком» и «Сдвигом». Постепенно до меня дошло, что Пьер Мари, о котором упоминала в своих письмах Вера, и Пьер Мари, чья фамилия стояла на обложках этих книг, один и тот же человек. Так я открыла для себя писателя Сото. Я прочла все ваши романы. Мать оставила на страницах книг многочисленные пометки. Она подчеркивала отдельные предложения, рисовала на полях фигурные скобки, в самых неожиданных местах ставила целую кучу восклицательных или вопросительных знаков. Может быть, она пыталась вычитать между строк хоть что-то, имеющее отношение к Винсану и Вере? Не знаю. Знаю только, что чем больше я читала, тем острее чувствовала, что не могу просто так отмахнуться от того, что связало меня и вас. Я поняла, что мне необходимо разделить с вами, напрямую, ту боль, которую каждый из нас переживал в одиночку. Пьер Мари, можно ли разделить боль? Моя, во всяком случае, заметно утихла с тех пор, как завязалась наша переписка. Утратила свою злокозненную власть надо мной. Ей на смену пришла радость от нашего знакомства. Сегодня я почти не ощущаю этой боли, и, признаюсь честно, единственным, кого я боюсь потерять, стал для меня муж женщины, сбежавшей с моим собственным. Вы полагаете, я рехнулась? Да, наверное. Прежде чем закончить это письмо, не могу не сказать вам, что 54 года назад в подвале сырого дома в Ле-Клуатре умер еще один человек. Младший брат моей матери. Я даже не знала его существования, пока о нем не упомянула чудаковатая старушка Одетта. Помните, я вам о ней писала? Бабушка уничтожила все его фотографии. Если верить газетным публикациям того времени, он полез в подвал поиграть с хранившимися там инструментами. Поскольку призраки всегда возвращаются, вы сами легко догадаетесь, как его звали. Уже поздно. У меня разболелся желудок. Кара за неумеренное потребление пино в компании с хозяйкой дома. Ее зовут Мирей. Если хотите немного посмеяться, напишу вам про нее в следующий раз. Обнимаю вас. Ваша Аделина.